Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чарльзбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни. Он сказал мне с брезгливым спокойствием: «Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит соразмерно с теми расходами, которые я имел года на два, на три. Вы моложе и энергичнее меня, и, может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найтсон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько». Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры, и поэтому я ответил ему с глубоким убеждением: «Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду». Он обнял меня и поцеловал в лоб. На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двугодовое жалование, сказал, что дело его на Каямбе пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбе вниз в долину. Они ушли, веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квиту. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин, не то албанец, не то сибиряк, долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», — сказал он. Но лорд Чарльзбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал: «Я еду в Европу, мистер Петр. Все равно и я с вами. Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр?» «Знаю. Веревка. И однако я все равно не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастье людей, миллионных столетий, но никому не говорил об этом. Но, узнавший близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек. И поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста, я так решил». Я с изумлением и с восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно неспособным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно: «Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба. Мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги. Обнимите меня на прощание, и расстанемся». Я видел, как они горячо обнялись, и как суровый Петр несколько раз поцеловал руку лорда Чарльзбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями. Я поглядел на учителя. Он, закрыв лицо, руками плакал. Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гвайакиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чарльзбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые две-три фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбе кювету номер 21-Б, и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл? Ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной. «Не думайте, — говорил он, — что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий, вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если б вы знали, как тяжело в 65 лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечества, ни забот о нем, не нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, она становится все более и более дряблым, растленным и жестокосердным. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире, капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколение сказочных полишинелей миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь Земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы. Нет, нет, не хочу я этого. Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл? Неужели? Вдруг воскликнул лорд Чарльзбери, хватаясь за голову. «Что вас так тревожит, дорогой учитель?» — спросил я. «Видите ли, милый Генри, я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может быть, очень роковую». Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое огненное пламя, и небо, и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу. Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собой голос учителя. «Что? Что?» — спрашивал лорд Чарльзбери. «Вас ослепило?» «Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор. Зачем вы сделали или допустили это, и разве вы не предвидели этого?» Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом. И от этого прикосновения, и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен. «Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить, или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание. Потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев? Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю. От этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас, и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если б только я был убежден в правоте этой идеи. Но ведь всего 3 минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю. Это чисто технические ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял 20 лет около сложной машины, а через 20 лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводной ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившийся со мною первый раз за все эти 20 лет, забыл остановить часовой завод у кювета номер 21Б и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда. И он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. Отнимите руку. И теперь медленно, медленно откройте глаза. В один момент с необычайной яркостью, как это, говорят, бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке, то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее зарево, накрененный борт парохода, волны, хлеставшие через перила, мрачно-кровавое море и тускло-пурпуровые тучи на небе, и прекрасное. Спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды, удушливый жаркий ветер дул с берега. «Пожар?» — спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там, над вершиной Каямбы, стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии. «Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана». Взрыв жидкого солнца разбудил его. Согласитесь, все-таки черт знает, какая сила. И подумать только, что все это напрасно. Я ничего не понимал. У меня кружилась голова. И вот я услышал около себя странный голос. Одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота. Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг. Наденьте его сейчас же на себя. Завяжите крепко под мышками, но не стесняйте дыхания. Вот вам фляжка с коньяком. Спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада. Вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас Гонзалес будет опрокинута таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так. Обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо, голова у вас железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на 20, затем бросайтесь вправо, и да благословит вас Бог. Это все, что я могу вам пожелать и посоветовать. А затем еще, если вам суждено умереть так рано и так нелепо, то мне хотелось бы услышать, что вы меня прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен. Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно: «Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?» Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику запасным компасом. Помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега. Наоборот, с запада дул порывистый холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку. Воскликнул небрежно лорд Чарльзбери и устало махнул рукой. «Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность — это вы. Но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться только один шанс на миллион. И у меня есть богатство. Но, право, я не знаю, что с ним делать. Разве только...» — и голос воззвучал печальной и кроткой насмешкой. «Разве только раздать его неимущим Норфолкского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уж теперь я не смог бы найти для нее приложение. О, нет, дорогой друг, я не самоубийца. Если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть? Он снял шляпу, и странно мне было видеть его развивающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые печальные глаза, и слышать его голос, звучавший, как органный хорал. А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному Богу, который да простит мне заблуждение моего слабого человеческого ума. Аминь, — сказал я. Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким, фантастическим, великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной Гаваны. Готовьтесь, еще остается минута, две. Не трусите? Нет. Но экипаж, пассажиры, я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека и ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь. У вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй, держитесь, Генри! Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупу пароход быстро двигался от берега. Огромный вал с Эйфелевой башней высотой, весь черный, с розово-белым пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало, и точно весь мир обрушился на палубу. Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбачьей барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от ран и душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию. История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь, благодаря щедрой доброте покойного лорда Чарльзбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найтстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные, дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чарльзбери. Генри Дибль. Постскриптум. Все имена, собственные в моем рассказе, не настоящие, а нарочно изобретены мною. Г. Д. 1912 год.